стремилась скорее притворить внезапное свое решение в жизнь. На исходе месяца Мелеховы получили от Григория письмо. После поклонов отцу и матери он слал поклон и нижайшее почтение Наталье Миронне. Какая бы неведомая причина не побудила его на это, но для Натальи это было толчком. В первое же воскресенье она собралась идти в Ягодное. «Куда ты, Наташа?» — спросила Дуняшка, глядя, как Наталья перед осколком зеркала внимательно и строго рассматривает свое лицо. «Своих пойду проведаю», — солгала та и покраснела, впервые поняв, что идет на великое унижение, на большую нравственную пытку. «Ты, Наталья, хоть бы сроду раз со мной на игрище пошла», — охорашиваясь, попросила Дарья. «Пойдешь, что ли, вечером?» «Не знаю, навряд». «Эх ты, черничка!» Здесь монашенка. «Только и нашего пока мужьев нету», — озорничала, подмигивая Дарья, и гибкая, переламывалась надвое, рассматривала перед зеркалом расшивной подол новой бледно-голубой юбки. Со времени отъезда Петра Дарья резко изменилась. Отсутствие мужа заметно отзывалось на ней. Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке. Она тщательнее наряжалась по воскресеньям. С игрищ приходила поздно, злая, темнее зрачками, жаловалась Наталья. Беда, ей-богу! Забрали казаков подходящих, остались в хуторе одни ребята да старики. «Тебе-то чего?» «Как так чего?» — дивилась та. «На игрищах не с кем и побаловаться, хоть бы на мельницу припало одной ехать, а то со свекром дюже не разойдешься». Она с циничной откровенностью расспрашивала Наталью. «Как же ты, милушка, без казака так долго терпишь?» «Будет тебе, бессовестная!» — Наталья обливалась густым румянцем. «И не хочется тебе». «А тебе, видно, хочется». «Хочется, бабонька», — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей. «Чего уж грех таить! Я б сейчас и старика какого-нибудь раскачал, ей-богу! Ты вздумай, и 2 месяца, как Петра, нету!» «Ты, Дарья, беды наживешь. Будет тебе, почетная старушка, знаем мы таких тихонюшек. Ты, небось, не признаешься». «Мне и признаваться не в чем». Дарья смешливо косилась на нее, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала. «Надысь на игрищах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит потный весь, вижу, боится начинать. Потом руку мне потихоньку под мышки провздел, а рука дрожит. Я претерпелась, молчу, а самое злость берет. Хоть бы парень-то был, а то так, сопля. Ему 16 лет, не больше. Видишь, каких забирает. Молчу, сижу. Он лапал-лапал и шепчет: «Пойдем к нам на гумно». Эх, как я его! Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили прищуренные глаза. «Уж я его и выбронила. Как вскочу, ах ты такой секой, щенчишка желторотый! Да ты могешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему и прочитала. С Натальей у них установились отношения простые и дружественные. Та неприязнь, которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во всем не похожие одна на другую, сошлись, жили ладно. Наталья оделась и пошла из горницы. В сенцах ее догнала Дарья. «Ты не отопрешь нынче дверь?» «Я дома у своих должно заночую», — Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу, тряхнула головой. «Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить. Видно, придется». Наталья